Да уж и так, что спасения нет, — соглашался Сичкарь. Нет нам от этой власти никакой поддержки. В революцию ревком за торговлю к стенке ставил, а теперь патентами до последней нитки обдирают. Все власть да власть. А когда же в карман класть? И влажные, лоснящиеся, будто смазанные салом губы Сичкаря уже не оттопыривались в улыбке, а злобно дергались, и уголки их обиженно опускались. Разве бы мы так жили? Да, живешь, только бы перебиться. Забрали землю, черт бы их нынче в ночь позабирал. Проходили годы, бедняки уже попробовали хлеба с разделенной кулацкой земли. Заросли старые межи, и только Сафронова злоба не истлела. Как болезнь рак вцепилась она в сухое его тело, не давая ему ни минуты покоя. Только бы дождаться дня, когда голодранцам не хлебом, а землей этой животы понабьют. Больше ничего мне не надо, — говорил Сафрон кулакам и жил одной этой надеждой да воспоминаниями. Как мои новые, — Карпо осадил вороных около ворот. У коренного копыта никудышные, шлепает, как попало, а так с виду ничего, стрелки расчистить надо. Вот черт, разглядел-таки. Карпо соскочил с брички. Цыганом бы тебя быть, и то хлеб. Звякнула щеколда, и в голубом просвете между полурастворенной калиткой и тесаным столбом показалась вся в красном удивленная Марта. Открытое лицо ее вспыхнуло, розовые лепестки ноздрей задрожали, серые выразительные глаза загорелись счастьем и любопытством. Придерживая одной рукой калитку, она другой перебирала большую русую косу на груди. Девушка так и светилась молодостью, здоровьем. Дмитро глянул на Марту и замер, онемел. Только глаза сияли не то от радости, не то от удивления. «Чего глаза вытаращила, как телок на новые ворота?» — замахнулся арапником Карпо. «Отворяй живее, делегатка! Это тебе не на собрании ораторствовать. Гляди-ка!» Он обернулся к Дмитру. На беседу в сельсовет потащилась. Ну, батька ей такое собрание прописал, что и на лавку дня три сесть не могла. «Да живей там!» Он кинул сердитый взгляд на Марту. «Разорался пучеглазый», — подумал Дмитро, скользнув взглядом по спине Карпа. «Между ног хоть свиней гони». Широкий двор был завален бревнами, тесом, пачками дубовой коры. Как игрушка красовался на кирпичном фундаменте дом с крыльцом, весь изукрашенный деревянной резьбою. У окна в сад пышно разросся грецкий орех. Мимо с чугуном в руках пробежала в хлев София Кушнир. Она лукаво сверкнула глазами на Дмитра и сразу же преувеличенно скромно потупилась, скрывая понимающую улыбку. Отворилась дверь, из комнаты ударила крепким запахом самосада первача. Гости плотно обсели три стола. От божницы по стенам растекалось потемневшее золото и серебро образов. Под ними теснились старые фотографии в больших рамах. Над шестком таращили глаза красные нарисованные голуби с подведенными белой глиной ногами. И как Дмитро пришел? Сафрон поднялся в красном углу и одобрительно посмотрел на Карпа. «Добрый день!» — гость остановился посреди хаты, разглядывая хозяина. Белая, подпоясанная тонким шелковым шнурком сорочка, плотно облегала худое костлявое тело ворчука. На смуглом клинообразном лице, под самым надбровьем, горбился большой нос, врезаясь тонким косичком в смолистые длинные усы, уже тронутые изморозью. Под черными без блеска глазами, двумя цыганскими сережками, выпятились лиловые подтеки. «Знал я твоего отца, покойника Тимофея. Толковый хозяин был. Правда, революция его помещичьей земелькой наградила. Сафрон понизил голос. Да ведь и то сказать, как не брать, когда дают. Верно я говорю, обратился он к гостям. А рука его почему-то задрожала, и беспокойные пальцы пауком забегали по скатерти. Помещичу можно, а вот нашу... Это уже другой вопрос, ответил за всех Яков Данько, запустив длинные сальные пальцы в каштановые волосы. От помещичьей и я бы не отказался. Хм, еще бы, засмеялся кто-то за столом. Садись, Дмитро. «Гостем будь», — приглашала пышнотелая белокурая Гарпина Варчук, раскачивая тяжелый колокол табачной юбки. Место Дмитру досталось напротив Карпа и счастливой раскрасневшейся Марты. Чувствовал он себя неловко, казалось, все только на него и смотрят, и поэтому движения его были тяжелы и неуклюжи. Только выпив две чарки, осмелел, но снова смутился, ощутив под столом прикосновение девичьей ноги. «Марта, это гусак или гуска?» — строго допытывался Карпо, раздирая руками жирную гусятину. «Сам ты гусак!» — смеялась девушка, поглядывая на Дмитра. Самогону было вдосталь. И улей гудел все громче, но снова затих, когда хозяин пошел с чаркою от гостя к гостю. Шел Варчук медленно, спрятав в усы властную улыбку. «Пей, Сафрон! Хозяин пьет, барыш добывает, босяк последнюю сорочку пропивает», — звякнул чаркой о чарку опьяневший Данько, и самогон плеснулся на домотканную в красную полоску скатерть. «Не ори, Яков!» — поморщился Варчук. «Пьешь ты как? Половина вытечет. Бочку выпей и ни капли не пролей. Хозяева так пьют. И не болтай лишнего. Он...» Облепил тонкими губами края чарки и так запрокинул голову, что усы зашевелились и полезли на глаза. «Яков своего не прольет, он только чужое». «Не бреши!» — гаркнул Данько на Денисенко. «Не раз тебя из беды вывозил», и его скуластое лицо налилось кровью. «Ты добро!» Помещичье вывозил, да так, что и коням не в подъем, не унимался подвыпивший Денисенко. Данько сердито покосился в угол и быстро провел пальцами по бровям. Брань едва не сорвалась с его губ, но сразу передумав, он расхохотался, и глаза его блеснули самодовольством. «Даже пианино вывез! Во дворе куром!» Вместо насеста поставил. И такая у меня рябонькая курочка любопытная была, что только поклевать уходила, а то все по клавишам бегала, все играла. Театр, да и только. Но потом чертов клуб забрал-таки пианино. А кто тогда не вывозил? «Не зевай», — говорят, Фома. Жаль, скоро комитетчики стали свои порядки устанавливать, чтобы наш брат не очень старался. Так я красный флажок приладил на вазу. И скажи, во всей экономии, во все барские усадьбы пропускали без единого слова. Хоть весь дом вывози,